Глава 3. 1 сентября 1991 года. Пора собираться в Хогвартс. Оделся в стиле милитари в полевой летний камуфляж песчаного цвета, кеды и бейсболку. В неделю безумного шопинга повезло найти магазин по типу военторга, скупил приличное количество списанной армейской формы армии Великобритании. Несколько комплектов одежды подогнал под свой размер, наложил чары терморегуляции. Нравится подобная одежда своим удобством, натуральная хлопковая ткань, свободный крой и приятный глазу цвет. Аналогичный комфорт и степень свободы достижимы лишь в спортивном костюме, но надевать спортивный костюм кроме как для занятий спортом считаю несколько вульгарным. На брюки надел кожаный офицерский ремень, на котором закрепил ножны с ножом справа и кобуру с волшебной палочкой слева. Нож обычный туристический с лезвием длиною 12 см, наложил на него чары, не позволяющие лезвию затупиться, а на ножны средние чары, отводящие внимание, такие работают и на маге, если он не станет специально концентрировать внимание на предмете. На правую руку надел браслет определения ядов, на левую руку механические часы, которые обзавелись пространственным карманом, вмещающим запасную волшебную палочку и заряженный пистолет Вальтер ППКПС. Прикрыл шрам косметическими чарами, взял под мышку сундук, в другую руку саквояж и отпарировал к бару дырявый котел, заплатил бармену мелочь за использование камина и телепортировался в камин на вокзале. Отпарировать в столь людные места, как вокзал в день столпотворения, довольно опасная затея, поэтому такой вариант доставки до вокзала самый удачный. Поскольку время было раннее, всего без 15:10, народу на платформе было очень мало. Закинул вещи в первое купе предпоследнего вагона и решил заглянуть на обычный вокзал за прессой. В лотке, торгующем печатной продукцией, приобрел карандаш, авторучку, несколько сборников кроссвордов, всех комиксов, автомобильных, развлекательных и эротических журналов по штуке. У колонны входа на волшебную платформу стояла девочка с родителями, примерно моя ровесница, густые каштановые вьющиеся волосы ниже плеч. На подходе к этой компании до меня донеслись несколько фраз. «Дочка, ты уверена, что вход находится тут? Как-то не похоже. Мама, это же волшебный вход». Мне объяснили, что обычные люди его не видят и по описанию он должен быть в этой колонне. «Что стоим, кого ждем?» Это уже я обратился к девочке. «Простите», — спросила меня младшая представительница семейства. «Я слышал ваш разговор, точнее его концовку. Это действительно вход на платформу волшебников, куда хотелось бы пройти, если позволите». «Ой, прости, а ты тоже волшебник, едешь в Хогвартс, а как тебя зовут?» Посыпались сплошным потоком, как автоматная очередь, вопросы от девчушки. «Мое имя Гарольд, я 200-летний архимаг и ни в какой Хогвартс не еду. Просто хочу прокатиться на прикольном паровозе и устроить групповую оргию со старшеклассницами и пингвинами в джакузи из шампанского под аккомпанемент слепых гоблинов-гуслеров». Выдаю фразу, выпрямив спину, расправив плечи и держа покер-фейс. Лица всего семейства после подобного спича достойны места среди лучших мимов. Разорвал шаблоны в клочья. Через некоторое время взрослые рассмеялись. «Да ты шутник, я Джон Грейнджер, это моя жена Моника и дочь Гермиона, она у нас волшебница. Поможешь ей?» – обратился ко мне мужчина. «Рад знакомству, до поезда точно помогу добраться». Гермиона попрощалась с родителями и покатила тележку, груженную тремя большими чемоданами в арку. Взялся за ручку тележки и помог добраться до предпоследнего вагона. Гермиона попробовала выгрузить чемоданы с тележки, судя по виду, они были тяжелыми. Заканчивая с физическими упражнениями, я занесу чемоданы в купе, взмахнул правой рукой в стиле джедаев, чемоданы воспарили в воздух и двинулись впереди меня до купе, где уложились на верхней полке. «Ух ты, а что это за заклинание? А как ты колдовал без волшебной палочки?» «Я читала, что так могут только очень сильные волшебники. Очень любознательная и гиперактивная девушка, давно с детьми не общался, отвык. Это не магия, а телекинез». «А что, телекинез и магия? Разные вещи. Я думала, это одно и то же. Разные вещи. За магию отвечает магическое ядро, за телекинез отвечает ментальная развитость или пси-способности. Чтобы стать магом человеку надо развить у себя магическое ядро, что для простого человека без врожденной предрасположенности почти невозможно. Для пси-способностей, таких, как телекинез, телепатия, криокинез, пирокинез надо развивать ментальную сферу. Подобного может добиться любой разумный путем специальных длительных тренировок. ты можешь научить меня, а где об этом можно почитать? Могу, но при некоторых условиях. Подобные вещи в Европе являются семейными секретами, потому научить таким практикам могу лишь члена семьи. У тебя, как понимаешь, для этого единственный путь – выйти за меня замуж. Либо можно поискать в Индии или Китае учителя, там подобные практики распространены. Единственное большое «но» – для развития пси-способностей понадобятся ежедневные тренировки и медитации на протяжении всей жизни. А первые результаты могут появиться только через срок от 10 до 30 лет. Книги подобного содержания можно найти в старых дальневосточных родах, Китай, Индия, Япония. Так бы и сказал, что не хочешь учить. Секреты какие-то. Гермиона надулась и демонстративно уткнулась в книгу, кажется, «История Хогвартса». Возможно, как ребенок Гермиона умная, но по жизни глупая до невозможности, еще и с рандомно гуляющим шилом в пятой точке. Обижаться на правду, которую никто из чистокровных магов на моем месте не стал бы объяснять, а просто послал бы лесом в лучшем случае, несколько неразумно. Вначале было желание помочь девушке устроиться в школе, но после подобной демонстрации неприятия решил плюнуть на все. Пусть крутится сама как хочет. В принципе, так даже легче. Дружбы с детьми не вышло бы, а воспитывать чужих детей при живых родителях меня никто не подрежал. Путь решил скрасить созданием термоса с расширением. Достал из саквояжа кусок нержавеющей стали, наложил вокруг себя чары приватности, трансфигурировал металл в выкройку, если сложить пополам, получится пузатая фляга на 300 мл с широкой горловиной, по дизайну напоминает бутылочку йогурта. Лучом из палочки стал вырезать стандартный набор рун расширения для фляг, исключив временный контур, в итоге внутри фляги жидкость будет находиться в стазисе, не будет охлаждаться и портиться. Поскольку делал на скорую руку, удалось добиться расширения в несколько раз, если конкретно, то это 8 литров жидкости. Трансфигурацией спаял края выкройки, сделал резьбу на горловине и трансфигурировал из металла крышку с резьбой. На крышку нанес руну активации. Пока крышка открыта, есть доступ внутрь фляги, крышка закрыта, содержимое фляги отрезается от доступа к миру. Гермиона и еще какой-то парень, наш ровесник, слегка полноватый, с жабой в руках, с интересом наблюдали за мной. Похоже, девочка пыталась со мною общаться, но, видя полное игнорирование, прекратила попытки. Снял чары приватности. «Можешь говорить, теперь услышу, обращаюсь к девушке. У нас новый попутчик, позвольте представиться, Гарольд, протягиваю парню ладонь для рукопожатия, пожимаем друг другу руки. Невилл Лангбаттом. Приятно познакомиться. Аналогично. Рад знакомству. А что ты делал?» Не сдержала любопытства Гермиона. «Термос. Простой термос, не простой, а артефактный, с расширенным в 3 раза пространством. Эта малышка способна вмещать до 8 литров воды. А на каком курсе нас будут такому учить? Ты же со старшего курса», — интересуется Гермиона. «Такому нас не будут учить. Так же, как и вы, иду поступать на первый курс. Артефакторике можно научиться несколькими способами. Первый вариант – обучение в роду, который специализируется на артефакторике. Второй вариант – после окончания Хогвартса или же во время учебы в нем поступить в ученики к артефактору и отучиться в среднем 5 лет. Третий вариант – найти книги по артефакторике и заниматься самообразованием. Четвертый вариант – пойти работать в фирму, производящую артефакты, но там научат лишь нескольким узкоспециализированным производственным заклинаниям и действиям без теоретического базиса. Еще в школе на 3-м курсе надо будет выбрать основными предметами руны и арифмантику, плюс углубленно изучать чары, в идеале, овладеть заклинанием постоянной трансфигурации. «Ой, Тревор пропал!» — воскликнул Лангбаттом и пояснил. «Тревор, это моя жаба. Мне подарил ее дядя Элджи. Я помогу тебе ее найти, Невилл!» — восклицает Гермиона. Хватает парня за руку и как паровоз тянет за собой. Конечно, можно было бы призвать жабу с помощью заклинания, но похоже у девчонки шило в одном месте заиграло и позвало навстречу приключениям. Пусть детишки развлекаются. Пока спокойно, решил выпить чашечку кофе. Налил из термоса чашку ароматного напитка, разломил шоколадку, открыл свежий номер журнала Playboy. В купе заглянул белобрысый парнишка. «Я слышал в этом. Ха, что это у тебя в руках? Журнал с фотографиями обнаженных девушек. Интересует, тут подборка неплохих блондинок». Парень сел рядом и стал жадным взглядом пялиться на картинки. «Да, шутка юмора не удалась. Теперь журнал спокойно не почитаешь, Он же так и останется сидеть рядом и сопеть на ухо. Если понравилось, дарю. Только когда будешь нести к себе в купе, не рекомендую светить наличие подобного творчества. Спасибо. Я, пожалуй, пойду. Парень нервно посмотрел по сторонам, засунул журнал за пазуху и ушел в сторону, с которой появился. За ним потопала пара с виду не блещущих интеллектом товарищей. Надеюсь, с комиксами подобного не повторится, а то к Хогвартсу не останется развлекательной литературы. Дочитав о приключениях Человека-паука, достал плеер, и все оставшееся время слушал музыку, полностью игнорируя происходящее вокруг. Убрал плеер в карман, когда в замковом коридоре из стены полезли привидения. Интересно, девки пляшут. Некромантия в Англии запрещена, а в детской школе обитают призраки. Где логика? МакГонагалл, как же она постарела, пригласила нас в зал. В центре стоит табуретка, на ней распределяющая шляпа. Минерва раскрывает свиток и начинает зачитывать фамилии поступающих. Осмотрел преподавательский стол. На директорском месте сидел представительный мужчина, судя по гербу на одежде, Гринграсс. Насколько знаю, из мужчин у них только глава рода. Интересный ход, один из немногих чистокровных, не замазанных ни в одной стороне конфликта в 80-е. Еще из интересных персонажей на месте Зельевара старик Слизнард, значит, с ней поубрали или сам ушел, когда Дамблдор пропал. Еще один персонаж, неизвестный парень в тюрбане, чую, у него есть кусочек пазла, за которым пришел в эту школу. Гермиону с Невиллом распределили на Гриффиндор, белобрысый парень из поезда оказался Драко Малфой, попал на Слизерин, как и парочка парней, что шли за ним хвостиком. Мое имя Минерва назвала с брезгливостью, и явно испытывает негативные чувства в отношении моей персоны. В принципе, ее можно понять, но не простить. Если бы тело Поттера было мне родным, не сомневаясь, стал бы жестоко мстить всем причастным к печальной судьбе. Убивать нет, а вот кучу проблем организовать, это с удовольствием. Но поскольку жив лишь благодаря той куче навоза, что сотворили местные враждующие группировки, забью на нее. Гарри Поттер, позвала Минерва, иду к табурету, весь зал замолк, смотрит, как вор на кошелек богача. Вдруг, как взорвались, шепчутся, а некоторые не стесняются вслух говорить, тыкают пальцами. Культура поведения просто на высочайшем уровне. Надел шляпу. Так, так, вы же уже учились в школе, как мне вас распределять? Распределяй на Рейвенкла, Рейвенкла, выкрикнула шляпа. Зал взорвался аплодисментами. Дошел до стола воронов и произнес небольшую речь. Приветствую, уважаемые ученики факультета Рейвенкла. Я очень рад стать одним из вас и надеюсь быть принятым в дружный круг будущих светил науки и просто хороших людей. Со стороны воронов раздались разноголосые приветствия и аплодисменты. Обратился к парню напротив. Привет, будем знакомы. Поттер. Гарри Поттер, произношу, как знаменитый по фильмам шпион Джеймс Бонд. Приятно познакомиться. «Меня зовут Роджер Дэвис». «Роджер, скажи, а что за преподаватель в тюрбане?» «Это Квиринус Квиррелл, раньше он магловедение вел, нормальным вроде был, а сейчас дерганный какой-то, в глупом тюрбане». «Спасибо, Роджер». Потом была речь нового директора, представление всех преподавателей. Квиррелл, как оказалось, зате преподавать будет. «Нормально так, человек, впустивший в себя злой дух, будет учить детей защите от темных искусств». Забавно, это как трудовик без пальцев, рассказывающий о технике безопасности работы с циркулярной пилой. Смотрите, дети, так делать нельзя, результат вот. После речи появилась еда, и после насыщения познакомился со всеми однокурсниками своего факультета, парнями, вероятными соседями по комнате, Терри Бут, Энтони Голдстин, Майкл Корнер и девушками, Лайза Турпин, Подмопатил, Марак МакДугал, Мэнди Браклхерст. 2 сентября начались занятия. Конечно, ожидал, что будет нелегко, но чтобы настолько. После занятий наведался в медицинское крыло. Навстречу вышла дама со знакомыми чертами лица, кажется, это Поппи Памфри, старшекурсница с Пуффендуя. Когда поступал в Хогвартс, она училась уже на 6 курсе. «Что случилось?» – спросила она. «Добрый день, мисс Памфри. Меня зовут Гарри Поттер. Привело к вам несколько дел. Вначале имеется желание провести полную проверку здоровья. У меня было довольно тяжелое детство, наполненное травмами и периодическими голодовками, плюс почти 10 лет висело темное проклятие в виде ментального паразита в лобной части головы, которое сумел убрать чуть более месяца назад. В прошлом месяце пропил курс общеукрепляющих зелий. Еще интересуют возможности современной колдомедицины в исцелении зрения. Ложись на кушетку, сейчас проведу диагностику. Далее она стала применять различные диагностические чары. Еще имеется вопрос личного плана. Я намереваюсь глубоко изучить колдомедицину, но не планирую работать в данной области. Эти знания необходимы для дальнейшей научной деятельности, поскольку планирую заняться разработкой миниатюрных медицинских артефактов, вживляемых в тело человека. Хочу вас спросить об ученичестве. Откуда такие желания в столь юном возрасте? Обычно детям хочется играть, гулять с друзьями. Могу сказать только под клятву о неразглашении посторонним без моего согласия, отменяющего действие клятвы. Кремень женщина. Клятву произнесла без раздумий. Существует ритуал, в результате которого в следующем перерождении просыпается память души из прошлой жизни. Только чтобы память пробудилась, человек должен пережить серьезный стресс, как, например, произошло со мною некоторое время назад. Меня убил опекун, несколько минут находился в состоянии клинической смерти, но, благодаря магии, смог выкарабкаться. В прошлой жизни я был магом и учился в Хогвартсе. Данный ритуал нашел в одной книге в России и ради эксперимента применил на себе. Школьный курс не просто знаком, скажу более, в мое время преподавалось больше предметов, и я являюсь мастером-артефактором. Обычно наука движется вперед, и была надежда изучить школьную библиотеку на наличие новых знаний, но как же был неприятно удивлен нынешним уровнем образования и расстроен тем фактом, что не то что нет почти ничего нового, но и старые знания серьезно проредили. Так что решил не тратить время попусту и заняться изучением ранее неизученной области – колдомедицины. Я немного знаком с магловской медициной, но несколько узкоспециализирована, поскольку окончил университет по специальности – генетика. По данной специальности в области изучения генома человека имею степень доктора наук. Из магических медицинских знаний знаю рецепты лишь нескольких десятков общеупотребимых зелий, но при наличии рецепта сварить могу любого уровня сложности. Из заклинаний владею тремя: ускорение регенерации, обезболивание, общей диагностики. Неплохо, это ваше немного. Доктор науку маглов аналогичен нашей степени мастера, если не ошибаюсь. Хотя удивительно слышать подобную историю. Я должна подумать, но без разрешения директора не могу ответить положительно. С директором пообщаюсь и надеюсь, придем к положительному результату. В противном случае не вижу причин для нахождения в стенах данного учебного заведения в качестве студента. Далее мне выписали список зелий с рецептурой приготовления, дозой и график приема. Мистер Поттер, вам шрам убрать? Конечно, убрать, если есть такая возможность. И прикус зубов поправить. Помфри наложила несколько чар на лоб и челюсть, напоила несколькими зельями и оставила меня на ночь в медицинском крыле. На следующий день вместо занятий пошел к директору. Не скажу, что разговор был легким. На клятву Гринграсс не согласился, договорились на магическом контракте. Последствия от подобных договоров при нарушении меньше, чем от обетов, но достаточные, чтобы не нарушать договоренности без очень серьезных причин. По поводу ученичества у медика получил добро после рассказа той же легенды, что и Помфрии еще кое-что. Директор Гринграсс, вы в курсе, что один из ваших преподавателей одержим злым духом? Кто? Кверрелл. Ну, Дамблдор. Далее последовала непередаваемая игра слов. Если надумаете вызвать авроров, это может быть опасно. И мало надежды, что кто-то из современных законопослушных английских магов знает, как бороться с этой гадостью. Дух может почуять проблемы и захватить в заложники детей. Что предлагаете, мистер Поттер? И этак посмотрел с сомнением. А точно ли ты Поттер? Не сомневайтесь, стопроцентный Поттер. Совсем уж запустили образование. Во времена моей прошлой жизни еще можно было встретить отрывочные знания о магии души. Но это все лирика. По насущному вопросу. Как изгнать, пленить и победить духа знаю, но понадобится помощь. Хорошо, если сможешь справиться, помогу, но если кто-нибудь пострадает, ответишь. Не вопрос. Предлагаю такой план. Сейчас делаю одноразовый амулет-ловушку для духа. В одном из помещений подготавливаем ритуал сдерживания духа. Приглашаешь Кверрелла для разговора, я сижу в кабинете. Начинаешь ему ездить по ушам, киваешь на меня. Студенты жалуются, что ты плохо преподаешь, даешь вместо лекции материал по учебнику. В таком ключе отвлекаешь его. Обездвиживаю данного комрада, отбираю волшебную палочку. Транспортируем тушку в комнату. Захожу вместе с телом в ритуальный чертеж. Ты контролируешь, чтобы дух не покинул помещение. Если дух давно вселился, носитель может помереть. Когда дух из него изгоню и пленю в амулете, это полдела. Изымаем Кверрелла из чертежа, вызываешь Помфри. Затем начну борьбу с духом на ментальном плане. Дух обязательно атакует, но, поскольку, в отличие от него я живой маг с поддержкой магического ядра, то шансы на победу 9 из 10 в мою пользу. Сколько надо времени на приготовление? Амулет за час сделаю, ритуал еще от часа до двух готовить. Начинай. Через 3 часа Кверрелла попросили зайти в кабинет директора. Вот он заходит в кабинет, косится на меня и пробует без палочковой легилименции пробиться в разум. Оклюментный щит отбивает все атаки. Директор, вы меня вызывали? Да, здравствуй, Кверрелл. Присаживайся. Что же ты так? Вот студенты на тебя жалуются. Парламентера послали для улучшения уровня образования. Гринграсс кивает в мою сторону. Говорят, вместо лекций читаешь по учебнику, который они и так могут прочитать. Пока директор отвлекал Кверрелла, примерился к воздействию на второго. Телекинезом вырываю палочку преподавателя Зати, выхватываю свою палочку и кидаю в него серию заклинаний: Stupefy, Petrificus Totalus, Spiritus Immobilis, заклинание кратковременного обездвиживания духов. Наблюдаю за ментальной сферой, дух с Кверреллом временно обезврежены. Телекинезом поднимаю тело, направляемся в кабинет с заготовленным ритуалом. Как запланировано, положил Кверрелла в центр чертежа лицом вниз, снял тюрбан, приложил ловец душ на лицо гомункула, встал на вершине чертежа в управляющий круг. Первая часть ритуала прошла, как положено, но дух оказался в несколько раз сильнее запланированного. Ожидалось, что ловец духов сдержит его как минимум полчаса, теперь понимаю, что едва хватит и на пару минут. Гринграсс, ловец духов продержится всего минуту, поэтому снимай защиту. Сейчас Кверрелла вынесу из чертежа, сразу вызывай медика и продолжим. Снял. Телекинезом выношу из рисунка лишний в следующей части ритуала персонаж. Директор вызывает домовика и передает приказ перенести сюда медика. Помфри появляется почти через минуту с аптечкой в руках. Директор дает указание заняться лечением Кверрелла и не отвлекать нас. Держу защиту, это он уже мне сказал. Киваю. Перехожу в центр рисунка и приступаю к поглощению духа местного Тамаридла. Пришел в себя некоторое время спустя. Похоже, отключился от перенапряжения, и все еще нахожусь в центре рисунка. Самочувствие отвратительное, все признаки магического истощения налицо. «Эй, Поттер, это ты?» — с надеждой в голосе спросил Гринграсс. «Не дождетесь. Я еще в детстве завалил темного лорда, и чтобы проиграл какому-то захудалому духу, магическое истощение заработал. Гринграсс, ты еще долго меня тут держать будешь, пока не буду уверен, что ты это ты. Что же ты творишь, сволочь? Знаешь же, если с истощением магическую клятву дать, сквибом стать можно. Если продержишь подольше здесь и помощь вовремя не оказать, та же песня. Хрен тебе, а не сквиб, Поттер, понял? Докажи, что ты Поттер. Хорошо, как вам известно, вселенный дух, если при жизни имел склонность к менталистике, может получить доступ к памяти пациента при помощи легилименции, но если маг владеет оклюменцией, то дух обломится. Легилименция позволяет считать визуальную и звуковую информацию, но есть артефакты, доступ к которым можно настроить при помощи ментального пароля. Доступ к такому артефакту даже при условии владения духом легилименцией получить невозможно. Таковым артефактом являются мои часы. Смотрите. Достаю из часов пистолет, навожу на Гринграсса. «Если ты собака женского пола», — произнес на русском одним словом, — «меня сейчас не выпустишь, рот Гринграсс лишится главы». Поттер, теперь верю, что это ты. Уже отключаю защиту, не стреляй, и прекратил подпитку контура. Сразу покинул пределы чертежа и убрал пистолет в часы. Гринграсс, а теперь подумай, чем сможешь расплатиться за свою выходку. Это как анекдот про ложечку. Знаешь такой? Не припомню, Поттер. Семейная пара долгое время дружили с другой семьей, в гости друг к другу ходили. Потом перестали контактировать, в гости перестали звать. Те интересуются, отчего так. Первые им отвечают: после вашего визита ложка серебряная пропала, мы подумали, что вы украли и решили не общаться с ворами. Ложку мы потом нашли, за тумбу закатилась, но осадок остался. Гринграсс рассмеялся. Да, похожая ситуация. Извини, Поттер, но я должен был убедиться. Понимаю, но осадок остался, причем у обоих. Если бы не возраст, напился бы. Давай, «Покатай меня, большая черепаха, до больничного крыла». После крайней фразы от упадка сил сел на пятую точку. Директор поднял меня на руки и перенес в больничное крыло. Помфри напоила кучей зелий, среди которых было и снотворное, отчего благополучно уснул. Глава 4. В больничном крыле пришлось провести 2 недели, но время не прошло зря. Раскрутил Поппина ученичество и стряс медицинскую литературу. Соседи по комнате, все трое, вечером в первый день навестили по просьбе декана. Попросил принести мой саквояж. Поскольку колдовать было нельзя, выписывал в записную книжку все схемы медицинских чар и зелий с описанием. Заучивал движения, используя вместо палочки карандаш. Гринграсс, можно считать, по долгам расплатился. Аврорам не сдал, по поводу ствола вопросов не задавал, претензий не предъявлял. В общем, уверился в адекватности и успокоился. Через пару дней нам удалось вновь плотно пообщаться, и мы пришли к договоренности, что буду учиться по отдельной программе, точнее, лишь числиться студентом Хогвартса, и в конце года только сдавать экзамены для министерской отчетности, в остальное время буду личным учеником Помфри. Выписал пропуск в запретную секцию и попросил не обижать детишек. Еще удалось выпросить отдельную комнату в общежитии Рейвенкла. Жизнь налаживается, еще примерно пару месяцев будут усваиваться силы поглощенной части души и можно будет приступить к поглощению следующего крестража. После выписки из больничного крыла решил вновь пообщаться с директором. Подошел к горгулье перед кабинетом директора. «Передай, Поттер пришел», — говорю стражу. Через некоторое время горгулья отъехала в сторону. «Доброе утро, лорд Гринграсс». «Доброе утро, мистер Поттер. С какими новостями вы на этот раз?» «Обсудить вопрос продления рода Гринграсс». «Любопытно, наследник Поттер. Что вы имеете в виду?» «Ходят слухи, что ваша старшая дочь еще не обручена. На это есть причины, имеются некоторые нюансы». Внемлю, ловлю на себе грустный взгляд, глубокий вдох, как перед погружением под воду. «Надеюсь, это останется между нами, без сомнений». Дафна бесплодна. Предполагал подобное, потому и пришел с предложением помощи. «Вы, видимо, не обратили внимания, о чем мы говорили 3 сентября. Напомню, я долгое время изучал магловскую науку, генетику. Более конкретно изучал в том числе с целью борьбы с подобными недугами». Во взгляде лорда появляется намек на надежду. Соединив знания магов в области алхимии и артефакторики, а также маглов в области генетики, мне удалось найти способ рождения ребенка, для которого достаточно крови одного из родителей. Маглы называют подобное «клонирование», и пока сумели найти лишь способ оплодотворения яйцеклетки. Но с помощью магии возможна и обратная процедура. Если бесплодность вызвана болезнью внутренних органов девушки, можно использовать для вынашивания суррогатную мать, нанятую за деньги. В крайнем случае, вырастить подобного ребенка можно и искусственно в специальном артефактном инкубаторе. По деньгам и времени обойдется в 1000 раз дороже и на несколько лет дольше, но все осуществимо. Это правда, случаем необычные гомункулы получатся, правда. Гомункулы – лишь пародия на настоящего человека. Нам удалось вырастить клонов десятков кроликов и 2 человек, все абсолютно здоровы. Нам, вы же не думаете, что исследование подобного рода потянет один специалист. В исследованиях участвовал еще один маг, помимо этого пришлось подряжать много ученых-маглов, внушив им воспринимать магию, как сверхсекретные технологии. Брачный контракт сразу заключим, пока не будем спешить с подобными вещами. Первоначально предлагаю помощь с рождением наследника вашего рода при любых раскладах. Выйдет ваша дочь за меня или другого, неважно. Только во втором варианте это будет вам стоить денег. В случае, если решим породниться, ваше участие будет излишним. Можно устроить вам с женой мальчика с вынашиванием суррогатной матерью. Просто знайте, что Поттер отныне ваш союзник и при случае поможет. Это серьезное предложение. Можешь звать меня просто Джейкоб. Можно узнать, почему брачный договор не хочешь заключать. В таком случае в своем кругу зови меня Гарри. Поскольку это не первая и, надеюсь, не крайняя жизнь, хочется прожить ее хорошо. Для этого желательно жениться по любви, чтобы жизнь с любимым человеком была интересна, но без скандалов и нервотрепки. Хотя бы пару лет присмотрюсь к окружающим. Пока могу лишь утверждать, что у вашей дочери имеются шансы стать миссис Поттер. Если найдете иного кандидата в мужья, не обижусь и надеюсь, не обидитесь и вы, если выберу в жены другую девушку. Не стоит беспокойства. Мы взрослые разумные маги и найдем компромисс. Лорд усмехнулся. Ха, говорить взрослые в отношении тебя так странно. Я рассмеялся. Это да, забавные ощущения. Ладно, пойду устраиваться в новой берлоге. Удачного дня и пока. Пока, Гарри, заходи, если что. Ну вот, после такого предложения можно считать гринграссов полностью на своей стороне. К настоящему остался со всех сторон в выигрышной позиции. Дамблдор на том свете, Волан-де-Морт больше не воскреснет, ибо невозможно воскреснуть, когда с ядра души ободрали все оболочки, ну разве что червяком или бабочкой переродиться. Директор школы в союзниках и набивается в родственники. Денег прилично, и работают в рост. По поводу Дамблдора стали зарождаться некоторые сомнения. Не зря же он в сороковые подкинул мне книгу по изготовлению крестража. Может, он ставил эксперимент перед тем, как себе филактерию сделать. Сел в позу лотоса, вошел в медитативный транс и стал вспоминать содержание книг Роулинг. Смущает фраза из книги: «Смерть – это начало новых приключений». Из уст человека, уверенного в продолжении жизни, для знающих людей прозвучит уместно. Значит ли это, что Дамблдор был уверен в своем бессмертии? После смерти он завещал Рональду Уизли де Иллюминатор. Зачем? Надо выяснять. Не хочется получить возродившегося Дамблдора. Лень самому заниматься? Значит что? Поступи, как настоящий руководитель, заставь сделать других работу за тебя. Главе отдела мракоборцев Руфусу Скримджеру. Донесение. Уважаемый мистер Скримджер, так вышло, что в некоторый момент стал невольной жертвой интриг Альбуса Дамблдора. Он и господин имел на меня компрометирующий материал, коим шантажировал и заставлял работать на свою организацию Орден Феникса, выполнять поручения различного рода. Пока он был фактически теневым главой магического мира, я не мог разгласить ставшую случайно известную информацию, компрометирующую Альбуса Дамблдора. Прошу отнестись к этой информации, как к очень важной, поскольку данная тема касается применения очень темной магии, некромантии. Мне стало известно, что Альбус Дамблдор пытался добиться бессмертия и для этого создал филактерию в ее самом ужасающем подвиде – крестраж. Возможно, он создал крестраж не один, а несколько, но это лишь версия. Мне же известно лишь об одном случае. Крестраж господин Дамблдор собирался сделать из Иллюминатора, который в последующем должен был оставить в наследство неизвестному мне юноше. Точно не могу утверждать, а наследование имущества должно быть известно поверенному господина Дамблдора, но, судя по общему впечатлению, речь шла о Рональде либо Персивале Уизли, шестом и третьем сыновьях Читы, Молли и Артура Уизли. Приношу извинения, что не могу раскрыть тайну своей личности и подписать письмо как полагается, но обстоятельства заставляют опасаться за сохранность своей жизни и свободы. С уважением, анонимный доброжелатель. Надел мантию без нашивок факультета, сменил кеды на кожаные туфли и тайным ходом вышел в Хагсмит. Наложил на себя маскирующие чары гламура, приняв образ старика Квартерона Гоблина. Из Хагсмита через камин в баре Кабанья Голова телепортировался в косой переулок. Проверил маскировочные чары, проверил письмо на остаточные следы магии, отпечатки пальцев и прочие следы. Не найдя, к чему придраться, посетил совиную почтовую службу и отправил анонимку в Аврорад. Таким же образом вернулся назад в Хогвартс. В голове вертелось, что-то забыл, но никак не удавалось зацепить мысль. Лишь засыпая, словно выстрел в полной тишине всплыло, Петтигрю и Блэк. Ни об одном из них нет слухов. Хотя после той статьи Скитер с моим письмом должна была подняться шумиха. Лично мне на Блэка плевать, он еще в прошлой жизни не понравился. Проблем с ним будет море, а единственный профит, библиотеку рода Блэк, уже давно перечитал. Стоп, стоп, что-то было связанное с поместьем Блэков в Лондоне. Точно, туда утащили один из крестражей, а сам дом под Фиделиусом. Это что получается, мне надо Блэка вытащить из тюрьмы, чтобы добраться до медальона Слизерина, а Петтигрю так, мелкая сошка. По книге он Поттеру подгадил возрождением Волан-де-Морта, сейчас же такая фишка не прокатит, так что тратить ресурсы на его поиск не вижу смысла. Кстати, с каждым прошедшим днем стал все отчетливее чувствовать связь с рабскими метками, которые темный лорд раздавал общедрот. Выходит, бывшие пожиратели смерти тоже чувствуют эту связь и начинают паниковать. Так, а ведь по метке можно выдернуть конкретного пожирателя. Какой соблазн дернуть Петтигрю, по-тихому прикопать и забыть. Пришлось успокаиваться. Том, такие мысли, путь на темную сторону. Не хватало еще серийным маньяком стать, как предшественник. И вообще, обеспеченным людям убирать врагов своими руками, дурной вкус. Можно же кого-то другого для этой задачи припахать. Хватит заниматься ерундой, лучше начну уже развивать дар метаморфа. А Блэком займусь позже, даже если одну часть души и не заполучу, невелика беда. Всех сил не обрести, всех денег не заработать. Завтра в библиотеке почитаю про метаморфизм, и не в той библиотеке, что для всех, а пойду в выручай комнату и закажу все книги по данной теме. 19 сентября 1991 года. С утра достал таганок, сварил кофе сразу в бачке про запас, и все 5 литров перелил в новый мини-термос. Нашел в саквояже рюкзак, покидал в него тетради, ручки, карандаши, пару шоколадок, связку бананов, термос и кружку для чая, после чего засел в выручай комнате. От книг оторвался, только проголодавшись. Часы показывали 14:45, значит, обед уже закончился. Готовить долго, кушать хочется уже сейчас, принял решение навестить кухню. По пути встретил несколько групп студентов, со всеми вежливо здоровался. Уже ближе к финишу встретил Гермиону. Она издали рванула навстречу и вывалила скороговоркой много букв. «Привет, Гарри, тебя не было видно на занятиях, что-то случилось. Я так рада тебя видеть. Жаль, что тебя распределили на Рейвенкла. Я так надеялась, что ты тоже попадешь в Гриффиндор». Взглядом зацепился за ее глаза и на автомате применил легилименцию. Волнение, отсутствие друзей, день рождения сегодня. Поздравляю. Достаю из рюкзака шоколадку и вручаю в руки Гермионе. «Спасибо», сначала Гермиона ответила, потом замерла, рассмотрела шоколадку, с видом, а откуда она тут взялась, ненадолго задумалась и спросила: «С чем поздравляешь?» «С днем рождения. 12 лет не каждый день исполняется. Я вроде никому не говорила про день рождения. Как ты узнал?» «Магия». Хитро улыбаюсь и карикатурно медленно подмигиваю. «Пойдем на кухню, я еще не завтракал». «Но ведь уже прошел обед. Так нельзя, это вредно для здоровья», возмущенно произносит и пытается копировать строгую даму-затворницу. «Гермиона, будь проще, а то все мужики разбегутся, и придется тебе выходить замуж за Уизли. Да ну тебя, он же тупой, как можно за такого идти замуж? И вообще, в ближайшее время я подобного не планирую». Тут ее озаряет: «Ты говорил на кухню, неужели тут есть кухня?» «Гермиона, скажи, пожалуйста, ты знаешь, откуда появляется еда?» Ответ: «Из магазина». Сразу тролль: «Ну, ее выращивают фермеры, потом продают в магазинах, потом ее готовят». «Вот ты говоришь, что еду надо готовить, прежде чем съесть, верно?» «Ну, да. На столах у нас готовая еда или прямо с огорода?» «Готовая», говорит и краснеет. «Раз еда готовая, значит что, ее, где-то кто-то готовит, верно?» «Да». «А где, а ты откуда знаешь?» «Знаю от человека, обучавшегося в Хогвартсе, и не только об этом. Готовит еду в замковой кухне, а обслуживают жителей замка специально выведенные магами духи-паразиты. Этих духов волшебники называют домовые эльфы. Они имеют вид карикатурного человека маленького роста. Такой вид придан специально, чтобы у людей не возникало сексуального желания в отношении этих созданий. Для жизни этим духам необходима магия, которую они сами не могут производить. Кому-то в давние времена пришло в голову вместо истребления паразитов поставить их на службу. Домовые эльфы за выполнение работы получают доступ к переработанной домашним алтарем энергии, либо к личной магии волшебника. Чем дольше такой дух служит, тем разумнее становится. Если дух решает не выполнять свою работу, при этом исправно тянет магию, по аналогии с людьми не работает, но деньги получает, и если предает волшебника, выдавая секреты врагам, то его отлучают от источника магии. Когда духам дают волю, они со временем погибают или присасываются к незанятым источникам магии. Свободные духи могут атаковать магов, чтобы украсть немного силы или пытаются вызвать сильные эмоции. Вот яркий пример: изгнанный эльф прибивается к общине эльфов в Хогвартсе, но, не будучи связанным клятвами, ему сложно тянуть магию из замкового источника, поэтому он может часто попадаться на глаза детям, вызывать жалость своим видом. Во время ярких эмоций часть магии отделяется от ядра и выходит вовне, эльф эту магию похищает. Неограниченные клятвами домовые эльфы тянут много сил, даже если ничего не колдуют, тем самым ослабляя и со временем убивая волшебника-хозяина. Если подобный дух взбунтуется, может направить магию, полученную от волшебника, против него самого, покалечить или убить, поэтому при их приеме на службу обязательно необходимо принимать клятву верности слуги. Я не знала, а почему нас этому не учат. Раньше учили, но некоторым магам, находящимся у власти, невыгодно иметь умных и сильных волшебников. Глупыми людьми проще управлять, а умный человек имеет свойство задумываться, а так ли уж право правительства в своих решениях, в частности, именно с становлением директором Хогвартса Альбуса Дамблдора начался развал английского магического образования. Он, прекрасно играя на психологии людей, выстроил себе имидж светлого волшебника, этакий волшебный Санта-Клаус, собирательный образ о добром волшебнике из детских сказок и фантастических книг. Крепко занял сразу три ключевых должности: верховного судьи, директора единственной школы магии и председателя международной организации. Отдал на откуп должность министра, как кинул кость прочим магам и начал политику истребления знаний, апеллируя к тому, что маги равны, а тех, кто не равны, необходимо уравнять силой. При этом не призывал делать слабых сильными, а глупых тянуть к знаниям. Наоборот, убрал из библиотеки все упоминания о более-менее серьезной магии, обозвав ее темной. Исключил из обучения множество необходимых предметов. На самом деле разделение магии на светлую и темную придумали церковные инквизиторы. Все, что угодно церкви, светлая магия, все неугодное, темное. Обычные люди, насмотревшись ужастиков, начитавшись фэнтези, приходят в магический мир и по инерции считают, что темное – это плохо, светлое – хорошо. А поскольку вводный курс для выходцев из мира обычных людей Дамблдор отменил, то они так и продолжают находиться в своих заблуждениях до конца жизни. Ну, а с учетом того, что таких людей все больше и больше, они с упорством доказывают свои убеждения и учат этому своих детей. Сменилось несколько поколений воспитанных в подобном ключе, поэтому нынешняя магическая Англия считается в магическом мире планеты чем-то сродни странам третьего мира, как по уровню жизни, магии, знаний, так и по мировоззрению. Пока читал мини-лекцию, дошли до кухни. Смотри, для открытия двери надо пощекотать грушу на этой картине. Заходим на кухню. Разумные перед тобою, обслуживающий персонал замка, домовые эльфы. Упустил из вида реакцию Гермионы на рассказ, а она переварила сказанное ранее и взорвалась. Ты это специально про Дамблдора придумал. Он великий светлый волшебник. Как ты, герой, можешь его осуждать? Так, милочка, мне этот цирк Дю Солей не нужен. Ты спросила, я ответил. Заметь, максимально правдиво разжевал и в рот положил. Свои детские истерики, представление о справедливости и веру в Санта-Клауса оставь, мне они не интересны. Это реальная жизнь, мы в ней живем. Носить розовые очки вредно для здоровья. Хочешь общаться, обеими руками голосую за. Хочешь читать лекции или истерики закатывать, то ошиблась адресом. Рядом наклоняется домовичка и что-то спрашивает. Прислушиваюсь. Господа волшебники желают покушать, Динки может накрыть стол. Динки, мы хотим покушать. Мне супа, второе и пирог, девушке сладости и чаю. Присаживайтесь за стол, Динки все сделает. Гермиона, похоже, только разглядела домовиков и очень удивилась. Алло, Хьюстон вызывает Гермиону, земля на связи. Ты там часом не зависла, как древний компьютер. А, Гарри, это что, все домовые эльфы такие, ну такие, странные и одетые в полотенца? Да, кивнула. Ну, а что ты хочешь? Это же не люди, а духи. У них своя самобытная культура. И вообще, не культурно так показательно удивляться чужим обычаям. Ты же не будешь, к примеру, в России тыкать пальцем в местных и кричать, а что они все такие странные и носят эти шапки с ушами. Или в Африке в диком племени не будешь возмущаться. А чего это они в набедренных повязках, когда все прогрессивное общество ходит в джинсах? В первом случае могут побить, во втором еще и скушать. Старая пословица гласит, не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Ой, простите, я не хотела вас обидеть, обратилась Гермиона к эльфам. Те пискнули и разбежались подальше от нее. Должно быть, приняли за сумасшедшую. На лицо от такого цирка сама собою выползла улыбка. Гарри, так ты не ответил, где пропадал? В больничном крыле, лечился. Ты заболел, можно сказать и так, на самом деле лечили старые травмы, нанесенные опекунами, которым меня подкинул твой любимый Дамблдор. Они меня избивали и морили голодом, в то время как Дамблдор числился моим опекуном и грабил фамильный сейф. Это правда? Еще раз задашь подобный вопрос, можешь ко мне больше не подходить. Многие маги умеют чувствовать ложь, и в нашем обществе подобное не приветствуется. Прости, я думала, он добрый маг. Извини, Гермиона, если суждение будет чересчур резким, но если бы ты думала, то не была столь резка в своих суждениях, а вначале обдумывала, искала и сопоставляла факты. Использовала бритву Аккама для отсечения малодостоверных вариантов. А пока похоже, что ты в голову только ешь и бездумно впихиваешь тексты книг. Как перенос данных в компьютер с диска, не задумываясь, прочитала, ответила на уроке и довольна. Что, ты ничего не понимаешь. Я хотела тебе помочь с домашними заданиями, но теперь подумаю, стоит ли. Все-таки обиделась. Извини, Гермиона, я мало общаюсь с детьми, поэтому тяжело правильно построить диалог. Говорил с тобой, как со взрослой, не стесняясь на критику. Наверное, это было неправильно. Впредь постараюсь ограничиться бытовым уровнем общения, не затрагивая умных, политических и больных тем. И помочь с заданиями ты не смогла бы в силу некоторых причин. Почему не смогла? Пусть мы на разных факультетах, но разве это может помешать дружить? И я не ребенок, не надо меня так называть. Крайнюю фразу выкрикнула и напоследок топнула ножкой. Какая экспрессия. Все судьи 10 баллов, представитель Китая 9-9, ох уж эти китайцы. Если думаешь отделаться шутками, не выйдет. Не отстану, пока не объяснишь. И вообще у меня день рождения, могу немного покапризничать. Ну, слушай, завидуй молча. Только если разболтаешь, потеряешь доверие. Мне удалось уговорить мисс Помфри на личное ученичество, директор дал добро. С этого момента я не буду посещать уроки, всему меня будет обучать мадам Помфри или буду учиться по книгам. В конце года только буду сдавать экзамены со всеми вместе. Из-за этого мне даже выделили отдельную комнату в общежитии Рейвенкла. Но так нельзя. Кто тебе такое сказал? Ну, потому что это школа. Все должны вместе учиться. Всегда есть исключения. В мире обычных людей вундеркинды не учатся со всеми, а сдают экзамены экстерном. Это тоже считаешь неправильно? Нет, но, не знаю. Зато я знаю. Если так и будешь продолжать бессмысленно читать книги, то окончишь школу обычным средним магом, со стандартным набором знаний и не будешь знать, куда дальше податься. При этом у тебя не будет знаний средней школы обычного мира, не сможешь поступить учиться дальше. Я же закончу школу со специальностью, младшей колдомедикой навыками магического целительства. Потом поступлю в университет учиться на программиста. Затем пойду получать второе высшее образование на физико-инженерный факультет и буду заниматься научными изысканиями в сфере разработки нанотехнологий. А как поступишь в академию, ты же тоже без школьного аттестата будешь. Откуда такой вывод? Может, я уже окончил школу, а аттестат в банковском сейфе ждет своего часа? Или учусь заочно, летом сдаю экзамены? Окончил старшую школу, но это же невозможно. Напомни, кто недавно, глядя на летающие чемоданы, говорил, что поднять чемоданы без палочки невозможно. Это твоя коронная фишка, опровергать реалии словом невозможно. Гермиона, эльфы активизировались. Похоже, время ужина. Пора покинуть столь уютное пристанище. Повернулся к ушастикам. Дорогие эльфы, мы благодарны за гостеприимство. Спасибо вам за вкусную еду и напитки. Продолжайте радовать нас своим замечательным трудом, и да пребудет с вами сила. Направил в их сторону небольшой поток магии. Пусть он и слабый, но магия волшебника для подобных созданий вкуснее магии источника. Для них это как для сытых домашних детей. Добрый дядя приехал в гости и раздал по конфетке. Мне почти ничего не стоит, а духом приятно. Перед прощанием вручил Гермионе термос с кофе. Гермиона, вручаю тебе этот девайс и еще раз хочу от всего сердца поздравить с днем рождения. Пусть не шедевр артефакторики, но, надеюсь, пригодится. Он почти полон свежим сваренным кофе. Спасибо, Гарри. Мне никто из знакомых не делал подарков. А у тебя когда день рождения? 31 июля. Пока. Глава 5. На следующей неделе разработал график занятий на ближайшее время. На будние дни. С утра тренировки по развитию метаморфизма. Для этого хорошо подошли навыки, позволяющие почувствовать тело. Это йога и гимнастические техники из первой жизни. После тренировки принимал душ, варил кофе, сооружал легкий завтрак из запаса продуктов. До обеда чтение литературы с выписыванием чар, зелий и важной информации. День посвящал колдомедицине, день метаморфизму или анимаги. Обед в общем зале. После обеда практическая отработка постигнутого ранее. Затем изучение новых чар или варка нового зелья. Ужин в общем зале. Свободное время. Обычно в это время читаю журнал или художественные книги. Обучаюсь играть на гитаре, или тренируюсь в телекинезе. Для тренировки телекинеза набрал по округе камней и трансфигурировал их в кресла и грузы в виде круглых камней, которые в обычное время живописно расположены по углам. Раз в неделю добавляю к креслу по 100 грамм веса. Тренировки проходят без превозмогания, сажусь в кресло и летаю в нем по комнате, при этом читая или тренируя игру на гитаре. Либо на количество удерживаемых предметов, тут по комнате летают каменные шары, выписывая различные фигуры в воздухе. Раз в неделю сдавал зачет Помфри по колдомедицине. Получал от нее задание на изучение заклинания или зелья и список литературы. Обычно школьники со мной не контактировали, так, пальцем потычут, пошепчутся, и все. Но после обеда дорогу преградила пара рыжеволосых ребят, похожих, словно клоны. Легендарные хулиганы и отравители-близнецы Уизли, их сложно не узнать. «Эй, Поттер, из-за тебя у нашей семьи проблемы и ты ответишь за это», заявил один из них. «Это официальное объявление кровной вражды, в таком случае принял информацию к сведению. А теперь освободите дорогу». Периферическим зрением отмечаю скопление народа, всем любопытно посмотреть на бесплатное развлечение. Направляюсь вперед на близнецов, они направляют в мою сторону палочки. Не дожидаясь вредоносных действий, превращаю телекинезом их палочки в крошку, вторым импульсом прижимаю близнецов к стенам коридора, каждого по разным сторонам, и спокойно прохожу мимо. Похоже, пора вновь заняться прокачиванием навыка писательства Кляус. Рити Скитер от Гарри Поттера. Здравствуйте, уважаемая мисс Скитер. В прошлый раз писал вам в поисках поддержки, которую нашел в опубликованной статье, положительно сказавшейся на моем положении. Хочу довести до вас благодарность за помощь, понимание и сочувствие. Хотелось бы ограничить письмо лишь словами благодарности, но, к глубокому сожалению, жизнь достаточно суровая, леди. Редко когда есть возможность не разбавить речь толикой печали. Хочу немного рассказать о своей жизни в школе магии и волшебства Хогвартс. Честно говоря, первое мое впечатление от внешней красоты замка рухнуло от чувства запустения и разрухи, царящих внутри школы. Еще больше было печали на скудевшей учебной программой школы, ранее являвшейся лучшей в Европе. Представьте себе, для маглорожденных детей даже нет курса введения в мир магии. Они абсолютно не ориентируются в наших традициях, возможных опасностях, и даже не умеют пользоваться волшебным транспортом. Непонятны подобные полумеры. Ввести детей в магический мир ввели, в школу магии привели, но не объяснили, что можно делать, чего нельзя, что такое камины и ночной рыцарь, как ими пользоваться, как вызвать авроров, куда обратиться в случае болезни и многое другое, необходимое для ориентирования в обществе. Это все равно, что мага выбросить на Луну без волшебной палочки, одев в магловский костюм для лунных прогулок и сказать: «Ну, вот Луна, мы тебя сюда привезли, выживай, как сможешь». Многие удивились, когда я поступил на факультет Рейвенкла, не удивился лишь сам, ибо давно запланировал себе работу на благо магической науки. Школьная программа после ознакомления оказалась слишком скучной, простой, и было желание к окончанию обучения в Хогвартсе быть не просто магом, а хотя бы с базовыми знаниями, но специалистом в какой-либо области. Недавно меня принял в личные ученики один замечательный специалист своей области магических искусств. Оттого стараюсь не посрамить честь учителя, погружаюсь в учебу с головой, но от этого мало обращаю внимание на окружающий мир. К примеру, сегодня меня вытянули из омута знаний довольно неприятным способом. По дороге с обеда меня подстерегли несколько представителей семейства Уизли, близнецы Фред и Джордж, известные в школе дебоширы, хулиганы, нарушители порядка и отравители. Даже не будучи знаком с ними лично, узнал их сразу, ибо среди первокурсников пострадало множество детей, которых отравили данные персонажи, угощая конфетами с зельями с неприятными эффектами. На просьбу пропустить, Уизли стали угрожать расправой надо мной, объявили меня виновником всех бед своего семейства и официально объявили кровную вражду. Ну что же, хоть не являюсь сторонником столь древних традиций, но куда деваться бедному сироте, за которым никто не стоит. Пришлось принять к сведению данный факт. После угроз близнецы напали на меня, направив палочки. С трудом, но мне удалось отбиться от нападения превосходящих силой и возрастом нападающих, даже не обнажив своей палочки. Теперь меня печалит тот факт, что Уизли большое семейство, а я один в этом мире и вполне реально оцениваю шансы при столкновении с более старшими представителями как равные нулю. Печально осознавать, что, оказавшись в подобной ситуации, не знаешь, у кого просить помощи. И вообще, уместно ли просить? Многие считают меня героем и, наверное, представляют вместо меня огромного мускулистого парня, силен, быстрый, могуч, пальцем ломаю валуны, погремушкой отбиваю авады. Возможно, я родился таким, но, похоже, в роддоме меня подменили на худого очкарика. Давайте смотреть на жизнь здраво. Я всего лишь ребенок. Так же, как и прочие дети, нуждаюсь в теплом слове, ласке и защите. Не обладаю сверхспособностями, супермагией и сакральными знаниями. Зато точно знаю, когда 9 человек объявляют кровную вражду одному, и то ребенку, это не является нормой для любого общества. Если есть в этом мире люди, которым еще знакомы такие слова, как сострадание и понимание, прошу не остаться в стороне от горя, брошенного на обочину жизни ребенка, и поучаствовать в судьбе, защитить от произвола беспредельщиков, для которых нет ничего святого в этом мире. С уважением, Гарри Джеймс Поттер. Лети, совушка, лети, Крити Скитер, передай ей письмо. Если бы некто оказался ночью в совятне, то мог бы наблюдать яркую картину. Гарри Поттер сошел с ума и разговаривает с совами. Благо, ночами дети находят более интересные маршруты, где можно поесть и пообжиматься. Публикация в «Пророке» вызвала нездоровый ажиотаж. Все Уизли, включая популярных на своем факультете близнецов, стали персонами нон-грата. Пришлось сделать несколько наборов защитных амулетов, по отдельности слабых, но в совокупности дающих мощную магическую защиту. Амулеты вшил в повседневную одежду, заодно сделал пару новых термосов такого же размера, но вместимостью первый 20 литров, второй 45 литров. Чтобы не тратить каждое утро на варку кофе и чая, потратил день на заготовку напитков. Наварил с запасом кофе в меньшего объема термос, заварил чай с чабрецом, рябиной и мятой в большей. Теперь постоянно ношу с собой вкусные напитки, хотя и раньше не травился этим ужасным тыквенным соком. 23 октября 1991 года за завтраком не обнаружил за столом Гриффиндора ни одного Уизли. В сегодняшнем выпуске «Пророка» ближе к середине была скромная статья о переезде Уизли из Великобритании. Пожалуй, наилучший исход. Для расправы не пришлось прилагать сил, тратить деньги, лишь краткое письмо и проблема решилась. Затравили их не по-детски. Многим подобная месть от матерого мага за нападение детей покажется излишне строгой, но эти многие не живут здесь и сейчас в слабом теле, без родных и друзей. Опыт подсказывает, что все поползновения надо давить в зародыше. Сегодня они напали, завтра подольют зелье, не успеешь прийти в себя и уже отписал этим цыганам все состояние, а сам живешь на помойке со стертой памятью. 27 октября 1991 года увидел за преподавательским столом Квирилла, живой и здоровый. Тюрбан сменил на тюбетейку, наверняка лысину прикрывает. Вроде не заикается при общении с коллегами, но когда наши взгляды встретились, у него начался нервный тик. И чего ему не нравится, фактически жизнь спас. Если бы существовал мифический долг жизни, то на нем точно висел таковой. 31 октября 1991 года, Хэллоуин. Вчера до позднего времени перечитывал сагу о Конане-варваре, давно читал в первый раз, еще в возрасте 13 лет в первой жизни, еще раз перечитал в прошлом воплощении и вот вновь добрался до творчества Говарда. Выполз ближе к ужину и не узнал главный зал. Сегодня у детей было мало уроков, праздничный ужин, зал наряженный, все блюда на столах из тыквы или с содержанием тыквы. Это тыквенный яд. Грустно вздохнул, поковырял вилкой пирог, убедился, что тоже с тыквой. Давно не развлекался. Пойти на Василиске покататься, направился к туалету Плаксы Миртл, но внутри оказалась плачущая Гермиона. «Привет, ты чего разлив Хуанхэ устроила?» Гермиона подскочила, обернулась, наставила палец и закричала. «Гарри, ты что тут делаешь? Это женский туалет. Скукота. В зале устроили филиал тыквенного инферно. Есть невозможно. Нюхать и видеть тоже. Решил прокатиться по подземельям на гигантской ядовитой змее, но встретил тебя.